Глава 14. После обследования трупа хомячка Джим и Тони были отпущены и немедленно отправились в столовую, где наверстали пропущенный обед и полдник. На питание здесь не экономили, и все повара были немножко сумасшедшими, поскольку пытались в нелегких условиях соответствовать уровню настоящего ресторана. Из Антвердена выписывались недостающие компоненты – специи. Что-то добывалось прямо в джунглях, вылавливалось в реках. Но солдатский стол всегда был разнообразным. В столовой приятели перекинулись парой фраз с тремя однокашниками. С ними они приехали на базу год назад. Их было гораздо больше, но так сложилось, что когда на четвертый опорный обрушились штурмовые группы команданта Ферро, его гарнизон состоял из молодых солдат нового призыва. Только Джиму и Тони удалось спастись и дождаться своих на мелководье лошадиной головы. По дороге из столовой заглянули в технопарк. Знакомые механики занимались там ремонтом уцелевшей техники противника. Двух танков Торса и бронетранспортера Роберта. Все эти машины умели плавать, что было немаловажно для Междуречья. Вертолетчик Твидл горевал, что не уцелело ни одного партизанского штурмовика «Альбатрос», уверяя, что он на нем мог бы творить чудеса. При этом Твидл забывал, что лишь благодаря ему да его пушке Си-12К удалось сжечь вражеские штурмовики прямо на взлетной полосе и тем самым прекратить бомбардировку 24-й базы. Захватив еще по комплекту ХБ, приятели наведались к Никсу и вернулись от него чистые и расслабленные. В этот раз они не позволили рассказывать о призраках. Двоих фанатиков из Гауптвахты перевели к пленным прежде партизанам. План Джима начинал действовать. Вечер не принес никаких новостей. Напарники легли спать и, проснувшись утром, начали новый день, похожий на многие другие дни на базе. Сходив на завтрак, Джим и Тони вернулись, чтобы собраться для очередного патрульного рейда. Однако у казармы их остановил капитан Саскел. «Тайлер, Симмонс!» «Сэр, мы в лес», – доложил Джим. «Вижу, что не к бабе», – капитан усмехнулся, намекая на роман Джима с дикаркой, случившийся вскоре после начала службы. Эта связь едва не погубила новичка и не довела до военного трибунала. «Лейтенант со второй роты привез пополнение, прямо из учебки. У них еще уши зеленые. Нужно пойти и отобрать парочку перспективных». «А почему мы, сэр?» – испугался ответственности Тони. «Пусть уж лучше сержант Рихман или вон Шульц. Они старые зубры, всякого повидали». «Да, сэр, их взгляд повернее будет», — согласился Джим. «Рихмана и Шульца сейчас нет, да и науку молодые будут постигать с вами». «Как с нами?» — в один голос спросили Джим и Тони. «А очень просто. По возрасту вы им ближе, стало быть, быстрее найдете взаимопонимание. Ну ладно, все, довольно обсуждений. Бегом к штабу, пока всех не разобрали». Напарники, как были, с автоматами, рациями, гранатами, ножами и сканерами, поспешили к первому строению, в котором располагался штаб. Однако, прибежав, вместо группы из 30 человек, увидели только сержанта-пехотинца, уводившего за собой двух последних. «Эй, а ну-ка стой!» – заорал Джим, приученный выполнять любые приказы командира. «Стой, кому сказано!» Сержант остановился. Остановились и зеленые уши, испуганно глядя на увешанных оружием разведчиков. «Чего вам?» – спросил сержант. «Эти двое наши». «А с чего это?» «Они распределены к нам персональным приказом полковника Соккера», – уверенным тоном произнес Тони. «Номер приказа 2614. Если не веришь, пойди в строевую часть и проверь». Сержант, хотя и служил на базе третий год, против такого блефа не устоял. К тому же с разведчиками старались не связываться, поскольку среди пехотинцев они считались невменяемыми. «Да ладно, они мне и не нужны вовсе. Берите!» Сержант пожал плечами и в развалочку двинулся прочь. А Джим и Тони только теперь сумели рассмотреть отвоеванное сокровище.